Следующую ночь они провели втроем. Это было лучше, чем прислушиваться к ночным шорохам, ожидать незваных гостей. Блаженный сон развеял дневную усталость. Разбудили только утренние лучи солнца, вызвав в теле знакомый приятный трепет. Приятно открыть глаза, подтянуться, оглянувшись вокруг, увидеть улыбку на лице друга. Это была Наида. «Ты светишься в темноте, знаешь об этом?» — спросила она. «Какая оплошность с моей стороны?» Она засмеялась в ответ. Наида подала воды и не переставала улыбаться. Мартин смотрел на них, сидя в сторонке и перематывая свои колени. Они с Наидой переживали ночные часы в бодрствовании, а вот Монту улегся на камнях, нашел удобную позу, и его словно не стало. А потом он стал светиться. Ее привело в восторг зрелище сияющего существа. Она знала, почему такое происходит, и коротко объяснила ему. Мартин и сам знал это, но терпеливо выслушал пояснение Нейды. Рядом был странник, и это теперь совершенно ясно. Сердце замерло. Он не позволил себе встать и уйти, ведь тогда он потеряет Нейду из виду. Мартина утешало одно обстоятельство. Обычно странники не проходят такое расстояние, предпочитая переместиться или не тратить время на медленные переходы. Нейда могла бы исчезнуть с ним, а у Мартина хватило бы гордости отказаться от услуги чужака. Только этот вел себя странно. Он совершенно не был озабочен какой-то целью. Его заверения, что он просто путешествует, звучали искренне, но для Мартина вовсе не убедительно. Симпатия Нейды к Монту по-прежнему вызывала ревность. Она едва разговаривала с Мартином ночью, отвечая на вопросы, не задавая своих. Она все больше любовалась приятным сиянием странника, а он, Мартин, по-прежнему удостаивался потупленных глаз и обращения на «вы». Нейда сказала что-то Монту, он брызнул в нее остатками воды из чашки, она неожиданно громко взвизгнула, и этот звук рассыпался трелью колокольчиков. «Ой!» — Нейда прикрыла пальцами губы. «Здорово, давай еще!» Монту вскочил и схватил сосуд с водой. «Не надо, перестань!» Нейда отмахнулась, прикрываясь рукавом от новой порции брызг. «Тогда не дразни меня», — сказал Монту весело. Потом он заметил недовольный взгляд Мартина, посмотрел, как его руки замерли, не закончив перевязку. «Помочь?» «Я сам», — ответил Мартин и отвернулся. В следующие дни они шли, не меняя строя. Нейда болтала с Монту понемногу, и Мартин втянулся в разговоры. Он смирился со странным способом, которым Монту отвечал на вопросы. Можно сказать, что они подружились. Мартин с самого начала не испытывал к Монту неприязни, только ревность, когда Нейда уделяла ему больше внимания. Нейда относилась к Монту как к чему-то само собой разумеющемуся. Она все время что-то спрашивала у него, как любопытный ребенок. Монту развлекал ее забавными и глубокомысленными ответами, что неимоверно веселило Нейду, веселило и его, кстати. Монту не выглядел простачком, хоть вел себя беззастенчиво. Он был тактичен и добродушен. Создавалось впечатление, что каждый момент существования доставляет страннику удовольствие. Монту ни разу не спросил ни у Нейды, ни у Мартина, кто они такие и как оказались в горах. Он мог знать это? Если странник, то знает, кто Нейда. В следующем водопаде Монту вздумал купаться. Он снял верхнюю одежду и нырнул с камня вниз головой. Нейду это привело в восторг. Она присоединилась к страннику, и они устроили шумную возню. Мартин был вынужден присоединиться, чтобы не выглядеть мрачным и обидевшимся. «Там кто-то есть», — заметила Нейда, указала на камни. «У каждого такого водопада кто-то живет», — ответил Мартин. «Оставайтесь в воде». И он вышел на каменистый берег, встав спиной к воде, посмотрел наверх, на камни. Здоровенный зверь, подобный тому, с которым резвился Монту, урча вышел из укрытия и стал лениво спускаться вниз к воде. Нейда спряталась за спину Монту. «Я играл с таким, но этот огромный. Он может быть миролюбив. Нам лучше выйти из воды», — сказал странник. «Оставайтесь там», — назидательно сказал Мартин и сделал угрожающий жест рукой. Зверь остановился в двух шагах от Мартина. «Монту!» — тревожно шепнула Нейда. Тут Монту нырнул и исчез. От страха Нейда задрожала и стала плескать руками по воде. Зверь посмотрел на нее. Мартин приготовился заслонить дорогу зверю. «Она гостья», — заговорил Мартин, — «не трогай ее». Мартин не ощущал присутствия Монту, лишь Нейду, которая испытывала панику. А потом Монту вынырнул со здоровенным камнем в руке. Он оказался слева от Мартина, наотмели у берега, и швырнул камнем в зверя. Зверь, ощерясь, ринулся в воду. Нейда с визгом выбралась на берег, она купалась прямо в платье. Вода струями лилась с нее, Мартин схватил ее и толкнул за камень. Оттуда она наблюдала, как Монту и зверь сцепились в воде. Из-за столбов брызг невозможно было различить, кто над кем в очередной раз одерживает верх. Волны бились о берег, вынося на сушу мелкую гальку. Лишь однажды Нейде и Мартину удалось увидеть оскалившуюся физиономию Монту. Потом ухнул зверь громко и воинственно, и они бросились топить друг друга. Развязка была неожиданной. «Прекратите оба!» — заорал Мартин. Нейда вжалась в камень и услышала, что плеск воды затихает. Она выглянула из-за камня в тот момент, когда Монту и зверь выбирались на берег. Рубашка Монту понесла ущерб. Она была разорвана почти в клочья, а в местах разрывов виднелись следы укусов. Зверь выходил вторым и решил схватить Монту за кисть. Не оборачиваясь, Монту сделал обманный жест и оттолкнул голову зверя. «Угомонись ты!» — весело пробормотал он. Монту вышел своими ногами из воды, потом повалился на бок и глубоко дышал. Зверь, как ни в чем не бывало, растянулся тут же рядом с ним и фыркнул. Мартин подошел к ним. — А ты, оказывается, очень сильный, — заметил он страннику. Монту повернулся на спину, открыл глаза, изогнулся, положил голову на плечо зверя, как на подушку, и, подумав, ответил. — Я не сильный, я скорее ловкий. Он запрокинул голову, посмотрел и спросил у своего товарища по схватке, правда? — Воу! — ухнул зверь. — Вот видишь, он со мной согласен. Монту толкнул зверя локтем в бок. — Превосходство в размерах еще не обеспечивает победу. Так своим и передай. — Ты понимаешь его? «Он, конечно, не красноречив, но предельно понятен», — заявил Монту. Он сел, посмотрел на себя. «Моя рубаха», — посетовал он зверю. «Вот снять бы с тебя шкуру и побрить, сделать из тебя новую одежду». «Фуф», — раздалось в ответ. «Зачем ты напал на него?» — спросил Мартин и отошел, чтобы одеться. «Потому что он хотел поиграть с тобой, а ты изранен», — заявил Монту. «Не пришлось бы тебе помогать, но тогда нас было бы двое против одного. Нечестно». «Я не собирался бороться с ним», — сказал Мартин. «А он собирался», — сказал Монту, кивнув на зверя. Тут из-за камня вышла Нейда. Она вызвала интерес зверя. Он встал и к ужасу Мартина двинулся в ее сторону. «Он не опасен. Напрасно ты его боишься», — успокоил Нейду Монту. «Он такой большой», — сказала она и подошла к нему ближе. Любопытный зверь описал большой круг вокруг девушки, а потом они растаяли в воздухе. «Вот паразит, стащил!» — без всякого испуга констатировал Монту исчезновение. Мартин схватил булыжник, ударил им о берег. Она не должна была подходить к нему. Мартин был расстроен. Он стал надвигаться на сидевшего Монту, который никакой обеспокоенности и потери не показал. «Почему ты ее не остановил?» «Да ладно тебе, покажет красивые места и вернет», — также спокойно ответил Монту. «Нужно подождать. Тебе с собой нужно заняться. Ты не только колени разбил. Свалившись со склона, ты что-то поцарапал. У тебя болит спина и локти тоже разбиты. Как ты определил? Потому как ты двигаешься». Мартин улыбнулся.